Русский след. Сценаристка. Португалия. Алгарве. «Никакого Монтеро не знаю и знать не хочу», — багровеет от злости отставной адмирал. «Я Кинг, и точка». Попытка разговорить адмирала провалилась. Зря я после окончания затянувшегося собрания, пожертвовав поисками своего брелока-талисмана, бежала за комиссарию, сообщала ему потрясающую новость, что наш адмирал Кинг — сын поддельника Тиензу и, как следует из Википедии, одного из самых страшных злодеев в истории не только Португалии — Казимиру Монтейру. Адмирал категорически отрекается от родного отца. «Осознанно взял фамилию деда по материнской линии». Выбирал между фамилией отчима Почмак и фамилией деда Кинг. И ни о каком Монтейру слышать не желаю. Мало нашей семьи от него бед выпало, теперь еще и это. Хорошо, бедная Лора этого не видит. Сын адмирала вместе с невесткой просит комиссарию не задерживать отца, у которого явно давление подскочило, и грозят, что еще одна госпитализация из барракуды будет теперь на совести полицейского чина. Комиссарио машет рукой, на всякий случай бормоча вслед адмиральскому семейству положенные слова про необходимость не покидать барракуду до окончания расследования. «Врет, конечно, что не знает и знать не хочет. Апартаменты явно получил как наследник Монтейру, но это недоказуемо. У здешнего владельца и его нужных людей все так шито-крыто, сам черт голову сломит». Комиссарио вытирает пот со лба, все остальные бесконечное собрание высиживали в легкой пляжной одежде, а он в форме. «Но теперь, чей он наследник, уже не важно. Во время падения Тиензу он был внизу, еще не успел зайти в здание, проломить голову профессору тоже не мог. Барракуду не покидал. На момент смерти Каталины, как утверждают родственники, спал послеобеденным сном. Эти англичане так поздно обедают, что впору уже ужинать». Закончить рассуждение об особенностях британской традиции приема пищи комиссарию не успевает. Отставной адмирал, не дойдя до входа в здание, разворачивается и столь же грозно, как отрекался от отца, заявляет: «Немедленно уехал бы отсюда, если бы не это ваше заточение. То один приставал с этими глупостями с Монтейру, ворошил прошлое. Теперь вы». «Приставал с глупостями?» — удивляется комиссарию. «Кто приставал?» — взвиваюсь я. После короткого разговора становится ясно. С вопросами о биологическом отце к адмиралу Кингу приставал профессор Жозе. Два дня назад, ровно накануне падения Тиензу с крыши. Да, я еще тогда видела отставного адмирала и профессора внизу около бассейна. Адмирал явно был недоволен разговором, резко отвернулся и ушел на лежаки в другой стороне бассейна. Увести страдающего повышенным давлением отставного адмирала домой его родственникам не удается. Комиссарию только на вид простачок, а как вцепится... «Не отвяжешься. Это я еще в момент нашего с ним первого разговора в полицейском участке, когда он из меня информацию о знакомстве с убитой, которую тогда считали лужкой, вытягивал. И теперь вытягивает из адмирала Кинга подробности вчерашнего разговора с профессором. Отхожу в сторону, только обрывки фраз долетают. Говорил о причастности вашего биологического отца к убийству его матери Рожарир де Кампуш. Звучали ли в речи профессора Кампуша угрозы в отношении вас или сеньора Тиензу? Были ли вы знакомы с сеньором Тиензу ранее? Что ж, это его работа. Пусть занимается. А мне бы быстро ускользнувшую после собрания консьержку найти и с навороченным пылесосом, сожравшим мой брелок-талисман, разобраться. Но и на этот раз найти Мануэлу я не успеваю. Оставшийся после собрания около бассейна неприметного вида мужчина, показавшийся мне знакомым, окликает. Даже не сразу соображаю, что окликает он меня по-русски. «Не узнаете, Татьяна?» А, вот и русский след не заставил себя ждать. Всматриваюсь в его лицо, пытаясь стереть черты прошедших лет и понять, где и при каких обстоятельствах мы могли встречаться. «Татьяна Малинина, звезда перестроечного телевидения». Председатель демократического движения Панин Андрей Александрович, приходивший на эфир в Останкино накануне моей командировки в Спитак. «И любительница русского рока». «И капитан КГБ Панин, задерживавший нас с Олегом после рок-концерта, сообщивший мне, что Лушка у Олега дома, с ним наедине». «У вас что, в барракуде собес для ветеранов спецслужб всех стран?» «Прошу прощения за собес. Санаторий, скажем так». Усмехается. «Всегда ценил умных женщин». Уходит от прямого ответа Панин. И с тем самым выражением лица, с каким делают предложения, от которых невозможно отказаться, добавляет. «Еще поговорим. Есть что обсудить». «Интересно, что же? И что он здесь делает? Не канатку же, приставшую к олимпийской надежде советского спорта, он столько десятков лет пасет. Отговариваюсь общими фразами, что еще увидимся, а пока мне пора идти. Да, конечно, все вспомним, все обсудим. Да, конечно, может, и по бокалу. Не плевать же сразу в рожу человеку, которого не видела лет 30, с криками, что с кровавой гыбнёй я не пью. В который уж раз делаю попытку дойти до Мануэлла и заняться поисками брелока, но снова не получается. Теперь комиссарию идет мне навстречу. Так наедине, без посторонних, мы сегодня еще не сталкивались. И странно будет теперь не отдать ему телефон профессора Жозе. Полицейский комиссар может это неправильно понять. Отдаю. Вместе с фотографиями из «Голоса океана», звуковыми файлами и с паролем. Комиссарио смотрит на меня достаточно изумленно. Снова бормочу что-то про опыт сценаристки детективных сериалов. И дабы сэкономить комиссарио время, добавляю, что у профессора Жозе на мысе Сагреш была назначена встреча с отставным полковником Витером Сантушем, который сейчас здесь, в барракуде. Комиссарио набирает номер консьержки. Почти кричу после него в трубку, чтобы Мануэла никуда не уходила, пока мы с ней не спасем из навороченного пылесоса мой брелок. Узнает номер телефона в апартаментах, где остановился герой революции, набирает номер, что-то быстро говорит по-португальски, нажимает отбой и кивает. «Идемте». «Куда?» «Разговаривать с Витером Дусантушем». «Так а я здесь при чем?» «А кто видел его на мысе в момент покушения на профессора Кампуша?» Вздыхаю. Иду следом за полицейским комиссаром. Спасибо, хоть встречу с героем революции он назначил внутри здания. Не придется дальше плавиться от жары, которую я переношу не лучше отставного адмирала. Вместе с отцом спускается его сын, тоже полковник Пауло Сантуш. «Почему вы так рветесь проведать профессора Кампуша?» С места в карьер начинает комиссарио. «Профессор назначал мне встречу, сообщив, что у него есть некая важная для меня информация», отвечает старший Сантуш. «Информация о чем?» «Это личное». «Личное? После вашей встречи профессора находят с проломленной головой, и вы говорите «личное»?» «Нет и не может быть личного, когда речь идет о покушении на убийство. Вы, как военный человек, должны это понимать», наезжает на герой революции полицейский комиссар. Полковник Дусантуш в летах. Сколько ему? Если в середине 70-х, во время революции «Гвоздик», он был ее героем, а героями тогда стали капитаны, организовавшие заговор капитанов, это я в Википедии успела прочитать, то он, скорее всего, был капитаном. Во сколько лет, интересно, в Португалии присваивают звание капитана? Если примерно как у нас, то на момент революции «Гвоздик» ему было около 30-35. С тех пор прошло 40 с лишним лет, значит, ему за 70. Выглядит отлично, намного лучше, чем сгорбленный Луиш. Интересным мужчиной полковника можно назвать и сейчас. От одного взгляда мурашки по коже. А в момент революции гвоздик от такого героя-капитана женщины, наверное, просто с ума сходили. Но что это я? Мы тут, считай, допрашиваем плохого парня, пробившего симпатичному профессору голову, а я про мурашки. Кроме него и подозревать некого, но... Чёрт. То профессор Жозе, подозреваемый в убийстве Каталины и покушении на убийство Тиензу, мне симпатичным показался. А теперь и подозреваемый в покушении на убийство самого профессора, отставной полковник, волноваться заставляет. Что ты будешь делать? Сеньор комиссарио моим метаниям не подвержен. Методично ведет допрос, чтобы я понимала, о чем речь, ведет допрос на английском. Герой революции, как многие люди его поколения, выросшие в закрытых странах, на других языках говорит неуверенно, но, похоже, понимает. Иногда к его уху склоняется сын, переводит то, что отец мог не разобрать. Витор Сантуш закуривает, предварительно спросив у меня разрешения. Работавшая в молодежной редакции ЦТ в 80-х, все никак не могу привыкнуть, что в новой реальности спрашивают разрешение закурить. В пору моей юности, возвращаясь после работы, одежду и белье минимум на 2 дня приходилось вывешивать на балконе, а уж потом стирать. Настолько все было прокуренным, при том, что сама никогда не курила. О пассивном курении в моей юности слыхом не слыхивали. Витер закуривает и спокойно, с каким-то красивым достоинством, отвечает на все вопросы полицейского комиссара. «Да, встреча была назначена». «Нет, прежде не встречались. Профессор Кампуш изучал революцию «Гвоздик», я был участником заговора капитанов. Его интересовали детали, подробности». «Да, профессор Кампуш предлагал встретиться в Барракуде, но сын не первый год здесь апартаменты снимает. История постройки этого здания мне известна, постояльцев видел. Что в Барракуде стоит прослушка, не сомневался». Усмехаюсь. У людей этого поколения мания. У меня руководители такие были. Им всегда казалось, что их прослушивают. Но кому теперь старый вояка нужен? Какие секреты революции 40-летней давности он может выдать? Кому какое дело до этих секретов? Так нет же, в Барракуде везде прослушка. И настаивает, в комплексе, где столько сотрудников спецслужб живет, разговаривать просто так нельзя. «А вам это зачем?» Не выдерживаю, вмешиваюсь в разговор я. «Вам для чего эта встреча нужна была?» Согласились встретиться, поговорить в Барракуде, где оба планировали отдыхать — это одно. Но ехать специально на Сагрыш, надиктовывая адрес географическими координатами, чтобы прослушивающие ваш звонок не сразу разобрали. И Виктор Сантуш, и комиссариу с изумлением смотрят на меня. Оставляю их удивленные взгляды без ответа. Жду, что скажет Витор. «Профессор сообщил, что у него есть новая информация по делу телеведущей Эвы Торреш, которой была отведена особая роль в нашем заговоре. Мне было важно. Мне важно знать, что нового стало известно профессору». Резко гасит сигарету в пепельнице. «Но почему вы не хотели, чтобы содержание вашего разговора стало кому-то известно? Все еще не понимаю я. Почему информация по делу, срок давности которого давно истек, настолько секретная?» «Иначе всей правды не узнать. Как мы не узнали ее 40 лет назад?» Достает из пачки новую сигарету и, снова спросив разрешения, закуривает. «Давайте вернемся к сегодняшнему дню. Точнее, к вчерашнему». «Спокойно». Абсолютно спокойно, как может говорить человек, уверенный, что ему нечего скрывать, Витор рассказывает. «Да, хотел узнать, что нового нашел профессор Кампуш по делу Эвы. Да, сам предложил мыс Сагрыш, там вечерами немноголюдно, слежку заметить несложно, прослушать на таком пространстве с таким ветром практически невозможно. «Да, назвал, куда ехать, координатами. В прослушке обычно тупаки сидят, реагируют на конкретные слова, на географические названия, но не на наборы странных цифр». «Прослушка давно уже автоматическая», — добавляет Сантуш-младший. «Тем более», — кивает его отец. «Все-таки у этого героя революции мания преследования. Да, прослушка давно автоматизирована, хотя Сантуш-старший прав, реагирует на конкретные слова и названия. Один мой начальник требовал в телефонных разговорах с ним не произносить определенных слов и фраз, что, впрочем, бедному не помогло. И полковник в отставке в рамках своей мании поступил вполне логично. На цифры и такая продвинутая прослушка может сразу не среагировать». «Да, сделал крюк по пути в Барракуду. Встречу назначили около церкви, все уже закрывалось, продавцы сувениров складывали свои товары. Прождал его минут 10, один около церкви остался, и продавцы и туристы разошлись». Минут 10. Насколько я отстала от профессора на всех светофорах? Минут 10, не больше. Но почему в таком случае профессор Жозе, которому была назначена встреча около церкви, не стал ждать, а быстро пошел в сторону голоса океана? Если бы он пошел не быстро, Витор бы его увидел на почти опустевшем пространстве мыса. «Вы профессора прежде видели?» К явному недовольству комиссарию снова вмешиваюсь в ход допроса. Или как это у них называется? Снятие показаний. «Только по телефону. Лично встретиться должны были впервые». Как выглядит профессор Жозе, Витор не знал. Даже если профессор ушел прямо перед его носом, мог и не понять, что это он. Вопрос, почему приехавший с такими сложностями на эту встречу профессор вдруг пошел на другую точку мыса? «Подождал около 10 минут, набрал номер телефона профессора, телефон не отвечал, набрал еще раз и уехал». Если Витор приехал после профессора, когда тот уже ушел к голосу океана и оставил телефон около входа, то тот вполне мог не отвечать. Осторожно киваю на телефон профессора Жозе, который лежит перед комиссарио на столике, так же, как перед героем революции лежит его. Помню, что последние 3 звонка были с одного номера, 1 отвеченный и 2 пропущенных. Комиссарио соображает, берет телефон, набирает последний номер, и телефон Витора начинает звонить. Последние 2 неотвеченных звонка действительно были от него. По времени звонков все сходится. Даже не удивляюсь, что комиссарию отпускает героя революции и его поработавшего синхронным переводчиком сына. У меня и у самой за полчаса разговора впечатление о герое революции полностью изменилось. Еще ночью, расшифровав с помощью Сереги их переписку, думала, что напала на след злобного преступника. Но теперь... Конечно, впечатления люди производят разное. И отпетые подлецы могут выглядеть приличными людьми. Но этот немолодой человек с отменной армейской выправкой, с удивительно ясными для его возраста глазами, вместе с другими такими же молодыми и отчаянными, рискнувший всем, чтобы освободить свою страну от полувекового морока диктатуры, единовластия и неверия в возможность иной свободной жизни, этот человек за короткие полчаса просто влюбил меня в себя. Бедные девушки времен его юности. И так не хочется теперь, чтобы он был виноват. Витор и его сын — тоже привлекательный мужчина, что я заметила еще в момент, когда он доставал умершую Каталину из бассейна, но все же попроще, без отцовского завораживающего взгляда, прощаются с нами и направляются в сторону лифта своего блока А. «Что и следовало доказать», — вздыхает комиссарию. «Не он это, увы». «Думаете, не врет?» Осторожно, чтобы не спугнуть возникшую симпатию к герою заговора капитанов, спрашиваю у полицейского. «Ничего я не думаю. Пока допрашивал, пока беседовали с Сантушем, «Распорядился. Сотрудники проверили по камерам записи за указанное полковником время. Все время полковник Сантуш был в поле зрения камер наблюдения, установленных около церкви. Стоял один, ждал. Звонил по телефону. И ушел в сторону парковки, где вы видели его отъезжающим. В сторону голоса океана он не двигался. Пробить голову профессору, следовательно, не мог». Не успевает полицейский комиссар вынести свой вердикт, как Витор, оставив сына около лифта, возвращается. «Скажите, комиссар, профессор Кампуш придет в сознание? Мне очень нужно понять, что он узнал об Эве». И смотрит внимательно. Так не смотрят, когда собирают информацию по делу 40-летней давности. Так смотрят, когда должны узнать, не могут не узнать что-то главное, что-то самое важное в жизни, что-то, что изменило эту жизнь. Собираюсь, наконец, уйти искать Мануэлу и вместе с ней свой бесценный брелок с волчонком, но останавливаюсь и возвращаюсь к комиссарию. Говорите на церкви Игрежа де Носа Сеньора де Граса, на Сагрише установлены камеры наблюдения, которые запечатлели героя революции, то есть полковника Сантуша. Тогда камеры должны были запечатлеть не только его.